Глава 46. Я убираю увядшие цветы и кладу туда свежий букетик душистого горошка. Свит Пеа, так мама Фэллон ласково называла ее в письме, дословно «душистый горошек». Наклоняюсь и провожу пальцами по гравюре на простеньком надгробии «Мэри Брайтон». Я редко бываю на кладбищах, поэтому не знаю, стоять мне или сесть. Решаю постоять и долго смотрю на надгробие. Я мысленно говорю с ней, но не знаю, слышит ли она меня и связаны ли мои слова. Я провожу пальцами по контуру даты. 11 ноября 1965, 22 октября 2003. Дата отпечатывается у меня в голове. Я с трудом сглатываю. Она умерла в возрасте 37 и была моложе меня. Я даже не знала, чего хочу от жизни, пока не приблизилась к 40 годам. Я смотрю на надгробие вокруг. Интересно, кто ее соседи, как они умерли и кого оставили позади. Их мечты умерли вместе с ними, как и мечты Мэри. Этим местом владеет грусть, и она цепляется за меня. Я ехала сюда 2 часа. Максу сказала, чтобы он с Майей поехал со мной в следующий раз, потому что сегодня я хочу побыть здесь одна. Я по-прежнему в шоке от того, что Мэри связалась с агентством до своей смерти. Значит, она хотела со мной встретиться. Голые щеки покалывают от холода. Я натягиваю шарф повыше, закрываю рот и вдыхаю духи с запахом душистого горошка, который побрызгала на ткань. Надо произнести то, ради чего я здесь. Не знаю, когда я вернусь, да и потом со мной могут приехать Майя и Макс. Я говорю через шарф, словно он может смягчить мои слова. «Мэри, это Фэллон, твое солнышко», — говорю я на случай, если она не знает, кто я такая. Рядом никого нет, поэтому я могу спокойно говорить вслух. Думаю, теперь она меня услышит. «С днем рождения!» Я достаю из шопера фото меня, Макса и Майи в пластиковой рамке и прислоняю его к надгробию. Сегодня ей бы исполнилось 58. Сердце болит, когда я понимаю, что она упустит. Отношения со мной, общение с Майей, которой она приходится бабушкой. Я сижу на жесткой холодной земле и рыдаю, как мне кажется, несколько часов. Натягиваю шапку пониже, чтобы закрыть уши, и дрожу из-за налетевшего порыва ветра. На кладбище повсюду лежат мертвые листья. Здесь до ужаса тихо. Хандра меня так и не отпускает. Спасибо тебе за письма. Я много раз их прочитала. Я держу их в коробке в прикроватной тумбочке. Выдерживаю паузу. Когда они рядом со мной, пока сплю, я чувствую себя ближе к тебе. Я рассказываю ей про шоколад, Майю и Макса. Продолжаю говорить. Она столького обо мне не знает. Рассказываю результат маммографии. Вспоминаю новости этой недели. Я прошла первую в жизни маммографию и сдала анализ крови, чтобы узнать, есть ли у меня генетическая предрасположенность к раку молочной железы. Результат отрицательный, из-за чего я чувствую огромное облегчение. Несколько дней ждать ответа было мучительно больно. В первую очередь я переживала за Майю. То, что я на самом деле хочу сказать, все никак не может сорваться с моих губ. Хочется закрыть лицо руками, но я знаю, что надо быть храброй. Я встаю, чтобы придать себе уверенности. Слова, наконец, образуют одно быстрое предложение, после которого я выдыхаюсь. «Извини, что я так долго не звонила в агентство, и теперь уже поздно. Пожалуйста, прости меня». В голове творится хаос, но тут вспоминаются ее слова из письма. Они утихомиривают бурю мыслей. «Какова бы ни была причина, по которой ты со мной не связалась, я хочу сказать, что все нормально. Я понимаю». Меня накрывает спокойствием. Страх отказа сменяется принятием. Даже когда я сама этого почти не чувствовала, меня всегда любили. Я провожу рукой по дневнику. Мне нравится его трогать, нравится запах кожи. Я пообещала доктору Джози записывать сюда свои мысли, но первая страница должна быть особенной. Тут должно быть что-то, что я могу перечитывать и с удовольствием вспоминать. Не что-то обыденное и скучное. Столько всего произошло, у меня даже не было времени сходить к доктору Джози. Надеюсь, и не придется. Я скучаю по нашим разговорам, но у меня больше нет причин к ней ходить. Панические атаки и приливы жара прекратились. Жизнь хороша, даже лучше, чем хороша. Я щелкаю ручкой и открываю первую страницу дневника. Делаю глубокий вдох и касаюсь бумаги наконечником. В свой 40-й день рождения я задула свечу и загадала желание. Хочу быть понятой и расти дальше. Это первые слова, которые пришли мне в голову, и я решила на них и остановиться. Я уже взрослая, и просить хочется что-то серьезное, а не новые туфли. Учитывая все, через что я прошла, сейчас я могу оглянуться и сказать: «Я выжила и теперь процветаю». Я обратила свою боль в силу и каждый день говорю себе: «Меня достаточно. Я заслуживаю любви. Я достойна прекрасных отношений». Я окружила себя лучшим от двух миров, новым бизнесом и друзьями, которые всегда меня поддержат. Я отпустила прошлое и нашла счастье там, где не ожидала его найти. Это все и изменило. Жизнь не стала такой, какой я себе ее представляла. Она не идеальна, но в этом нет ничего плохого. Она идеально не идеальна. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.